Но не о себе самом он думал, понимая, что ему не спастись. Выиграть состязание с полярной ночью было невозможно. О том, чтобы добраться до датской базы, нечего было и мечтать. Но эти написанные мелким почерком путевые заметки, плод шестимесячной работы, предмет гордости Эриксона, не должны пропасть. Профессор заплатил за них жизнью. Туда, к тайнику на побережье, наверное, проберутся весной высланные на помощь спасательной экспедиции. Там датчане будут искать своих пропавших без вести соотечественников. Туда необходимо добраться любой ценой. Долго и тщательно жевал он узкую полоску сушеного мяса, последнюю, которую удалось отыскать в мешке, а затем свернулся, съежился, как собака, крепко обернув куртку вокруг тела. Он знал, что мороз может доконать его, но был не в состоянии идти дальше, не отдохнув. Он проснулся от холода. Холод пронизывал насквозь. От него стыла кровь в жилах, слабела воля. Каждое движение причиняло нестерпимую боль окоченевшим мышцам. Ночной мрак постепенно отступал, сменяясь серым рассветом. На очистившемся от облаков в небе гасли последние звезды. Сколько же часов он проспал, потерял зря. Успеет ли он добраться до тайника? Хватит ли у него сил? Полярная ночь приближалась быстро. Дорог был каждый день. И все настойчивее заявлял о своих правах желудок. Он долго рылся в мешке, пока не вытащил с самого дна какие-то остатки ремня. Тщательно стал резать их на узкие, как можно уже полоски. Чтобы обмануть голод, жевал их долго и медленно. Лишь бы выдержать, лишь бы добраться до берега океана. Он не глядел больше на угасавшие звезды. Безошибочный инстинкт подсказывал ему правильное направление. Шел все чаще прихрамывая и еле волоча опухшие, обмороженные ноги. Останавливался. Который уже раз солнце спускается за горизонт, который раз сгущаются сумерки, переходя во мрак ночи. День заметно убывал. С каждой ночью мороз усиливался. Каждая ночь отнимала последние силы. Все настоятельнее становилась потребность в отдыхе, даже если этому отдыху суждено стать последним. Росло неодолимое желание нырнуть, погрузиться в мягкий пушистый снег, чтобы не бороться больше за каждый шаг, не вытаскивать ноги из снега, не думать о дальнейшем пути. Он коснулся продолговатого пакета, завернутого в грязный парусиновый лоскут, и вновь напряг мышцы. «Стоило столько выстрадать!» — звучали в ушах слова профессора. И как заведенный автомат, он побрел дальше, спотыкался, падал и вновь вставал. Заметив на горизонте цепь холмов, господствующих над другими возвышенностями, он прибавил шагу. «Теперь уже недалеко!» Напрягая последние силы, карабкался вверх. Взобравшись на возвышенность, в косых, бледных лучах солнца, которому предстояло вскоре исчезнуть, он увидел застывшую гладь океана. Закатываясь, солнце светило верхушку Тароса, заискрившуюся в его лучах. Где-то рядом находился тайник. Вскоре небо потемнело, слабо замерцали звезды, снег покрылся темно-синими тенями. Пока он добирался до гуря, под которым были спрятаны припасы, лед посерел, помутнел, и в воздухе закружились хлопья снега. Но пища не соблазняла его больше. Нож он потерял, а раскапывать руками промерзший бугор уже не хватало сил. Впрочем, к чему? Смерть и так близка. Он подумал о ней с облегчением, как думают об освобождении от страданий. Привалившись спиной к холодному, обледеневшему камню, он еще раз с беспокойством проверил, не выпал ли у него заветный пакет из-под анорака. Постепенно его охватывало блаженное ощущение тепла. Наконец-то он мог спокойно уснуть, добравшись до цели своего странствия. Отдохнуть, любой ценой отдохнуть. Теперь можно было без страха смотреть, как снег все более толстым слоем покрывает его самого. Эскимос-погонщик Йергун Брёнлун не ошибся. Ранней весной 1908 года датская спасательная экспедиция добралась до тайника с провиантом. Перелистывая страницу за страницей путевые записки Мюлиуса Эриксона, можно было день за днем воссоздать историю его экспедиции, трудную и горькую. «Йергун, наш ангел-хранитель, без него мы бы давно пропали. Это истинный друг», — писал профессор, не предполагая, что только благодаря самоотверженности эскимоса уцелеют эти заметки. Труд его проводника не пропал даром. Экспедиция Эриксона вошла в историю. Осматривая вещи погонщика, датчане нашли клочок бумаги, на котором эскимос неумело записал, когда умер Эриксон и где следует искать его останки. В записке повторялась фраза: «Я должен добраться туда, чтобы дневник профессора не пропал». В течение нескольких дней участники спасательной экспедиции добывали из промерзшей неподатливой земли скалистые глыбы и доставляли их издалека на нартах. Над останками человека, который самоотверженно выполнял свой долг, выросло каменное надгробие, чтобы все те, кто увидит его в будущем на пустынном побережье земли Ламберта на 79 градусе северной широты, запомнили, что такое истинная дружба. Через год в Годхабе, столице острова, был сооружен памятник Брёнлуну, а в Копенгагене на глыбе гранита, доставленного из Гренландии, была высечена надпись, увековечившая историю этой героической эпопеи. Немногого сумели бы достичь первооткрыватели и исследователи арктических морей и льдов, если бы им не помогали эскимосы. «Разве я пережил бы зиму в жалком убежище на земле Франца Иосифа? Сумел ли бы я соорудить его, не будь их?